Одиночество. Одиночество Тобиаса Клемма, да, вот это было настоящее одиночество. Он жил в городе с населением в несколько миллионов человек. Однако между ним и этими людьми не было точек соприкосновения, так что он и представить себе не мог все эти миллионы как сумму человеческих индивидуальностей, лишь как бесформенную массу, окутанную мерзким туманом чужого дыхания и испарений. Он служил писарем в одном ничтожном ведомстве, ненавидел в глубине души своих коллег и был, в свою очередь, совершенно безразличен им. Никто никогда не обменялся с ним лишним словом. У одной старой женщины, ходившей стирать по домам, он числился квартирантом. В мрачной комнатушке стояла самая разная мебель. Казалось, она была выброшена сюда за негодностью. Во всяком случае, с мебелью Клем тоже воздерживался вступать в какие-либо отношения. Когда под ним скрипела кровать, он расценивал это как враждебную акцию по отношению к себе. Свеча, которую он зажигал по вечерам, горела угрюмо и неприветливо, как будто необходимость приносить ему пользу раздражала ее. Зеркало даже нарочно потускнело, чтобы не отражать клеммовское лицо во всей отчетливости. Клемму было под 50. Уже лет 20 жил он вот так, без друзей, без женщины. Никто о нем не заботился. Однажды, оказавшись свидетелем несчастного случая на трамвайных путях, он был приглашен в суд и еще долго потом вспоминал этот день. Ведь тогда у него спросили его имя и место его жительства, и год его рождения, словом, существование его обрело в тот день для кого-то смысл. В трактире, где он обедал вот уже 20 лет, он был просто никто. Ни один человек не подсаживался к его столику. Ни с кем из кельнеров он не был на дружеской ноге. Он просиживал там в углу, похожий на паутину, что завелась в помещении почти одновременно с ним, большое серое пятно и немножко жизни внутри. Нечто, обязанное своим существованием разве что внешней среде, которая была слишком ленива или равнодушна, чтобы попросту взять и вымести это прочь. Так проходило время, и вместе с этим временем его жизнь. Дни и ночи соединялись в густую однородную массу, которая в молчании расступалась перед ним и также в молчании смыкалась за его спиной. Да и сам он был всего лишь маленьким сгустком уплотнившегося времени, которому предназначено было медленно и без остатка раствориться в бесконечности. Однажды случилось так, что, возвращаясь домой из конторы, он застал улицу в волнении, битком заполненную людьми. Он смешался с толпой. Какая-то женщина уцепилась за его рукав, а мужчина оперся ему на плечо, чтобы лучше видеть происходящее. Клем переживал счастливое мгновение своей жизни. С наслаждением ощущал он на себе руки людей, которым нужна была его поддержка. Они взволнованно кричали, и он кричал вместе со всеми, даже не зная, что кричат другие. Потом он увидел приближавшуюся конную полицию. Крики толпы переросли в рев, и Клем ревел вместе с остальными так, что у него заболела гортань и легкие. Раздались выстрелы. Движимый страхом человеческий клубок оказывался в водовороте снова и снова, распадался на многочисленные потоки, а потом отдельные ручейки его растеклись по всем городским направлениям. Клем оказался в одном из переулков, задыхающийся, без шляпы и трости. Он дотащился до небольшой пивной, битком набитой взволнованными людьми. Все говорили о случившемся. Клем прислушивался, вставлял свое слово, пил, ударял кулаком по столу и снова пил. Ему казалось, что в своих долгих странствиях по пустыне безысходности и мрака он нашел, наконец, надежное прибежище здесь. Он просидел всю ночь, пил и что-то возбужденно выкрикивал. Потом посетители разбрелись, и снаружи к дому, неприязненно заглядывая в окна, начал подкрадываться рассвет. Судебный исполнитель, подосланный одиночеством, которое не хотело так легко отпускать своего пленника. Направляясь домой, Клем вдруг увидел в окошке журнального киоска свежий газетный выпуск. Большая фотография украшала первую полосу. Был ли он пьян или просто сошел с ума? Это же ошибка! Это не могло быть правдой! С первой газетной страницы прохожим улыбалось его собственное лицо. Его фотография молодых лет с маленькой закругленной бородкой, та самая, которую дома он пришпилил над кроватью. А под фотографией жирным шрифтом было напечатано «Тобиас Клем». 15 лет прожил Клем в своей каморке, и за все эти годы он ни разу не вернулся домой позже 10 вечера. Когда время этой богатой событиями ночи подошло к 11, а затем и к 12, почуявшая неладная хозяйка кинулась в полицию и сообщила об исчезновении своего постояльца. Ей сказали, что во время уличных беспорядков один человек был убит, приметы его довольно точно совпали с данным ею описанием. Затем ее усадили в автомобиль, и в сопровождении полицейского она отправилась в морг. Добрую женщину кидала в дрожь от жуткой и одновременно сладостной мысли, что ее постоялец и в самом деле мог оказаться убитым. Она уже предвкушала любопытство соседей и свою важность, возросшую в их глазах, и еще бесконечные и волнующие обсуждения происшествия. Вот почему безымянный убитый и Клем слились воедино в ее сознании задолго до того, как машина остановилась возле морга. Она мельком взглянула на труп, дрожащими руками распустила узел своего платка, судорожно сглотнула от волнения и воскликнула: «Разумеется, это он!» И еще: «Нет, ну надо же!» А потом еще много раз подряд: «Нет, ну надо же!» В эту ночь добрая женщина все равно не смогла бы уснуть, даже если бы ей не помешал визит назойливого газетного репортера, выклинчившего у нее фотографию убитого Клемма. Вот таким образом Клем и выяснил из газеты, что вчера он пал от полицейского выстрела как жертва в борьбе за свободу и справедливость. Он купил еще несколько других газет. Клем, всюду только Клем, поборник свободы и справедливости, ощутил внезапную слабость в ногах. Ему необходимо было немедленно зайти в винный погребок и выпить рюмку водки. И о ком же все говорили у стойки? О Клемме? Да еще как они о нем говорили! С восхищением, с теплотой, с умилением! Возле газетных киосков, окружив его портрет с маленькой бородкой, тоже стояли люди, и все они повторяли: «Да, вот так-то». Еще вчера ничто, всего лишь бактерия посреди отбросов большого города, а сегодня всеобщий герой, пробудивший интерес к собственной персоне у сотен тысяч людей. Будто невидимый глазу огромный колокол раскачивался над городом, так гудели улицы от этого имени. И Клем, блаженно оглушенный этим гулом, решил продлить свое блаженство еще хоть ненадолго и пока не возвращаться к себе, пребывая убитым. В последующие дни, перебиваясь без денег, как бродяга и нищий, и коротая ночи в ночлежках, он стал свидетелем стремительного нарастания собственной славы. Его коллеги по работе многое рассказали газетчикам, и Клем был глубоко тронут тем, как хорошо они о нем говорили. Хозяйка тоже была неистощима в добавлении все новых черточек к его достойному восхищения характеру. А сам Клем часами просиживал в винном погребке и с умилением рассказывал о Клемме, которого он, по его утверждениям, знал так хорошо, как никто другой. При этом глаза у него широко раскрывались, и многочисленные морщинки его немолодого лица превращались в систему каналов, по которым густые заросли бороды орошались слезами. Когда его хоронили, он находился в первых рядах скорбящих. Множество людей заполнило широкие проходы между могилами. На ящике, затянутом чем-то черным, стоял человек и выкрикивал: «Потому что он был один из нас!» У многих на глазах были слезы, а сам Клем всхлипывал так громко, что все окружающие обращали на него внимание и шептали друг другу: «Должно быть, это близкий родственник». Так оно и было теперь, в любом случае. Своего апогея карьера Клемма достигла в тот момент, когда один из депутатов в парламенте, встав с места, провозгласил: «Мы бросим господину министру в лицо одно только слово, и слово это подобно раскату грома: Тобиас Клем». Этим судьба Клемма была решена. Ему захотелось остаться словом, подобным раскату грома, надолго отбросив прежнее свое существование как пустой звук. Вернуться в жизнь значило для него умереть, остаться мертвым — жить. Вообще-то говоря, теперь в силу безжалостных внутренних законов своего бытия Тобиас оказался еще более одинок, чем прежде. Прежде у него, по крайней мере, был он сам, его собственное, хотя и безрадостное «я». Теперь не было даже этого. Прежде у него было имя. Теперь имя было утрачено. Оно отлетело от него, пускай в мир славы и величия, тем не менее оно ушло. И что же в итоге осталось? Лишенный своего имени, обесклемленный Клем, нищий, брошенный на свалку, жалкий остов скудного человеческого бытия. Вот почему со временем в лишенной имени душе Клемма-скитальца угнездились зависть и злоба по отношению к убитому Тобиасу. Он принялся точно так же, как превозносил погибшего прежде, рассказывать теперь сомнительные истории из его жизни. Кончилось это плохо. Побои, изгнание и оскорбления были справедливым возмездием за клевету. Подобная неудача, однако, лишь разожгла его ненависть, которая, в свою очередь, обрекла его на дальнейшие неудачи. Он чувствовал себя обездоленным и обманутым другим великим Клеммом, и потому поносил его память на каждом шагу. Его схватили на кладбище в тот момент, когда он пытался осквернить непристойной надписью барельеф на могиле Клемма, представлявший собой идеальный мужской профиль с коротко подстриженными усами. После этого его решили упрятать в тюрьму. Однако он так настойчиво уверял всех, что вправе делать с памятником все, что захочет, ибо под ним покоится никто иной, как он сам, что в конце концов его отправили в сумасшедший дом. Когда в городе распространилась эпидемия, она не пощадила и тех, кто был лишен разума, прибрав к своим рукам нескольких из них, и в частности Клемма. Вместе с товарищами по несчастью его бросили на стол в морге. Через день всех их должна была поглотить общая могила. Однако перед этим еще появился врач и затребовал Клемма под свой скальпель. Мертвеца доставили в анатомическую, вскрыли ему брюшную полость, с любопытством покопались немного в его внутренностях, будто во взломанном потайном ящике стола, лишний раз убедились в высокой ценности вскрытия как вспомогательного диагностического средства, снова зашили Тобиаса и отнесли на то же место, откуда взяли. Его товарищи были, между тем, уже погребены. Однако могильщикам показалось, что кого-то еще не хватает. Увидев Клемма лежащим на прежнем месте, они принялись шутить по поводу его временного отсутствия. «Хо-хо», — сказал один из них, — «да он сделался невидимым». Общество ему явно опротивило, и они похоронили его отдельно от всех.